Глубокая тишина царствовала вокруг. Ночной ветер шелестел верхушками деревьев. Издалека, со стороны болота, раздавался неприятный крик водяной птицы. Было уже за полночь, когда Кристина вдруг вскочил, подняв высоко голову, вглядываясь и прислушиваясь, не обманывается ли он. Ему почудился далекий шум. Диас и Фернандо заметили его движение и стали тоже прислушиваться. «Пусть меня повесят, если это не удары кнута», — прошептал Кристино, вставая и выходя из тени деревьев на дорогу. Тут он бросился на землю и приложил к ней ухо. «Нельзя больше сомневаться. Диас, скачи к полковнику, покуда мы еще здесь. Мы должны исполнить его приказание. Это приближающийся экипаж. Вы слышали стук?» «Совершенно явственно. Он слышится со стороны города. Экипаж катится по мостовой городских улиц. Скорее, Диас. Ты еще успеешь к полковнику Себальосу, объяви ему, что приближается экипаж». «Задержите его!» — вскрикнул Диас, вскакивая на лошадь. Через несколько минут он исчез в темноте. Кристино и Фернандо приготовились загородить дорогу приближавшемуся экипажу. И так как, по всей вероятности, это не могло обойтись без насильственных мер, вынули пистолеты из сёдел и расположились по обе стороны шоссе. «Будем стрелять только в крайнем случае», — сказал Кристино своему товарищу, понижая голос. «Мы еще не знаем, чего хотят достигнуть этим захватом в плен. Если тут дело идет об изгнанном генерале, который хочет достигнуть Мадрида переодетый и под чужим именем, так мы ему не враги. Слышишь стук копыт? Карету сопровождают верховые. Еще нельзя различить, сколько их». Действительно, со стороны дороги, находившейся между караульными и городом, до них долетал ясно, кроме шума приближающегося экипажа, равномерный стук лошадиных копыт. И, наконец, они увидели большую почтовую карету, сопровождаемую несколькими всадниками, число которых еще нельзя было определить. Кристина и Фернандо подождали, пока лошади, бежавшие крупной рысью, были от них в шагах в 20. Тогда они с обеих сторон бросились к карете с поднятыми руками и криком именем королевы «Остановитесь!». Управлявший лошадьми, по-видимому, думал иметь дело с разбойниками. Поэтому, ударив по лошадям, он с угрозою поднял кнут над обоими солдатами, которых не разглядел в темноте. «Стой! Или мы застрелим твоих кляч!» Кучер увидел пистолет. В то же время проводники и кареты, их было двое, подскакали к обоим солдатам, они имели в руках пистолеты и, казалось, подобно кучеру, предполагали нападение разбойников. Кристино с первого же взгляда увидел, что оба проводника были просто слуги. «Именем королевы приказываем вам остановиться. Вы подъехали к передовым постам королевского войска, а мы получили приказание задерживать всякий экипаж». «Если только это не плутни», — промолвил один из слуг, между тем, как кучер действительно остановил экипаж. «Сеньор!» — вскричал с угрозою Кристино. — «Не оскорбляйте старого испанского солдата. Посмотрите на этот знак отличия. Мы не разбойники». — «Так пропустите же нас. В карете находится депутат Валлин с супругою». Дверца кареты отворилась, и раздался суровый голос господина. — «Что там такое? Отчего ты остановился, Иоаким?» — «Мы принуждены к этому, сударь. Эти люди, одетые солдатами, утверждают, что должны задержать нас, потому что мы приблизились к королевскому войску», — отвечал кучер. «Черт возьми, что это значит?» — вскричал мужчина, между тем, как послышался женский шепот. «Поезжай, отгони этих людей. Хорошо было бы, Если бы всякие ночные птицы, купившие себе пестрые платья, вздумали останавливать путешественников на большой дороге.